Глава 9. Мне было непонятно, что происходит, и уехать куда-то, не поговорив с Дмитрием, я просто не могла. Всю дорогу до аэропорта я раз за разом пыталась дозвониться до него, но сухой голос робота повторял одну и ту же фразу. «Ника, Альфа свяжется с тобой, как только сможет», — попытался успокоить меня Влад. «Я хочу знать, что происходит». «Ничего, просто у Дмитрия возникли неотложные дела». Оборотень улыбнулся. Только вот улыбка вышла неестественной и весьма натянутой. Было понятно, что он взволнован. Впрочем, как и наш водитель, который несся по трассе с невероятной скоростью. Я оглянулась. Охрана следовала за нами по пятам. Отвернувшись к окну, разглядывая мелькающий вид, задумалась над тем, что могло случиться. Ответ, в принципе, был очевиден. Скорее всего, Дмитрий не смог договориться с Савельевым. И именно поэтому велел меня увезти. Но почему так срочно? Даже вещи не позволил собрать. И где он сам? Что могло с ним случиться? В голову невольно закрались дурные мысли. «Влад!» — тихо позвала волка. Мужчина тут же обернулся. «Давай вернемся. Я не могу уехать, не поговорив с Дмитрием». «Ника, это исключено. У меня прямой приказ, который нельзя ослушаться», — послышалось в ответ. «Тогда объясни, что случилось, почему такая срочность?» Влад отвечать не стал. А потом и вовсе добавил звук в автомагнитоле, тем самым, в принципе, давая мне понять, что наш разговор закончен. Дальнейшая дорога прошла в тишине. Тревога в груди нарастала, и почему-то появилось твердое ощущение, что Дмитрий попал в беду, и мне сейчас никак нельзя уезжать. Когда автомобиль остановился у здания аэропорта, Влад первым выскочил из него, а затем, открыв дверь, протянул мне руку. «Ника, идем». Я вышла и огляделась. Охранники стояли чуть в стороне. Но, несмотря на обманчиво расслабленные позы, они явно контролировали пространство вокруг нас. «Ника!» Влад настойчиво потянул меня за собой, но я и с места не тронулась. Волк, обернувшись, вопросительно приподнял брови. «Никуда мы не поедем, пока ты не объяснишь, что происходит». «Я тебе сказал все, что мог», — промолвил оборотень, а потом уточнил. «Вернее, то, что знаю сам». «Врёшь», — качнула головой. «У Дмитрия не получилось договориться с Савельевым, да?» «Ника, Альфа сам тебе все расскажет». В мужском голосе появились рычащие нотки. «Сейчас ты ведешь себя, как капризный ребенок. Никому нельзя игнорировать приказ Альфы, даже тебе. Прояви благоразумие, не вынуждай на крайние меры». Нахмурившись, пристально посмотрела на своего собеседника. «Да, он был прав, как никогда. Но я просто не могла уехать вот так». «Ника», — Влад наклонился, — «поверь, сейчас будет лучше, если мы улетим. Это прежде всего в твоих интересах. Дмитрий, как сможет, сразу вернется». «Он точно жив?» — спросила я о том, что меня больше всего на данный момент волновало. «Точно. А сейчас идем». Прекрасно понимая, что большего вряд ли добьюсь, а продолжение моего упорства может вызвать раздражение у самцов, просто кивнула, давая понять, что согласна. Влад ободряюще улыбнулся и легонько сжал мою ладонь, явно пытаясь успокоить. В здании аэропорта было очень шумно. Внутри все напоминало улей. Люди уезжали, приезжали, эскалаторы скользили вверх-вниз. От пестрых многочисленных чемоданов, которые, шурша колесиками, верно следовали за своими хозяевами, невольно запестрело в глазах. А потом раздался странный шум, похожий на тихий гул. Невольно подняв взгляд, через стеклянную стену увидела, как в небо поднимается белый лайнер, напоминающий огромную величественную птицу. Если честно, я за свою жизнь никуда не летала, и, невольно заметив на поле белоснежные самолеты, испытала чувство восхищения, волнения и какого-то непонятного страха. «Ника?» — Влад обернулся. «Все в порядке?» «Я никогда раньше не летала», — призналась в ответ. «И мне немного страшно». «Не переживай», — поспешил успокоить меня волк. «Все будет в порядке». Мы уверенно пересекли один зал, второй, а потом Влад направился к узкому коридору. Там уже ждала улыбчивая девушка в темно-синем костюме. «Добрый день». После короткого приветствия сотрудница аэропорта сопроводила нас в небольшую комнату. Здесь стоял журнальный столик, диван, несколько кресел и огромная плазма на стене. «Ника, подожди тут», — промолвил Влад. «Мне необходимо оформить бумаги». «Хорошо. Чтобы тебя не смущать, охрана останется за дверью. Надеюсь, обойдемся без глупостей, да?» В ответ кивнула. Оборотень окинул меня пристальным взглядом и вышел. Я осмотрела помещение, потом, сев на диван, включила телевизор. На экране шел выпуск новостей. Осознав, что очень хочется пить, выглянула за дверь. Охрана стояла вдоль узкого коридора, буквально вытянувшись по струнке. «Вы что-то хотели?» Тут же послышался вопрос. «Можно мне водички? Сейчас принесем». Закрыв дверь, села на диван и уставилась на телевизор. В это время начался новый репортаж, и я замерла, не в силах отвести взгляда. На экране взволнованная журналистка рассказывала о трагическом происшествии на одном из загородных шоссе. За ее спиной пылали останки двух автомобилей. В небо поднимался черный столб дыма. Все вокруг было усыпано осколками стекол и металлических конструкций. Девушка говорила прерывисто и весьма спешно. Порывы ветра местами заглушали ее слова. Сегодня днем, буквально несколько часов назад, на подъезде к столице в результате взрыва автомобиля погиб бизнесмен и меценат Савельев Игорь, сын известного общественного деятеля Филиппа Савельева. По данным следователей, водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Произошел самопроизвольный взрыв, который задел машину с охраной. К сожалению, бизнесмен и его сопровождение погибли на месте от полученных травм. Следствие предполагает, что причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать выбежавший под колеса автомобиля дикий зверь. Я замерла от услышанного. Мой несостоявшийся жених возвращался в город. А где в это время был Дмитрий? Руки затряслись от осознания того, что мужчина мог погибнуть. Я, схватившись за пульт, стала переключать каналы эфирной сетки, пытаясь найти очередной выпуск новостей. Один, второй, третий репортаж. Они все были похожи друг на друга. Минимум информации, все данные очень скомканы, никаких особых подробностей. Все исключительно в общих чертах. Быстрый короткий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. «Ваша вода», — сообщил один из оборотней, протягивая мне бутылочку минералки. «Спасибо», — выдохнула я. «А где Влад?» «Он скоро придет. С вами все в порядке?» — уточнил волк, вглядываясь в мое лицо. «Нет, да, не знаю», — качнула головой, не чувствуя слез. «Где Дмитрий? По новостям сказали, что человек, с которым у него утром была назначена встреча, погиб». Незнакомый оборотень нервно отступил назад. Бросив на меня растерянный взгляд, он поспешил скрыться из виду. Я вновь уставилась на экран, но уже просто бессмысленно смотрела в одну точку, ничего не видя и не слыша. В голове мелькали жуткие мысли, и каждая последующая была страшнее предыдущей. «Ника!» Внезапно вошедший Влад присел на корточки и взял за руки, которые судорожно сжимали бутылочку с водой. «Посмотри на меня, Ника!» Я не сразу осознала, кто передо мной. От слез мужской облик расплывался, превращаясь в пестрое пятно. «Ника!» Знакомый голос повторился. И тут ко мне пришло понимание, что это Влад. «Что с Дмитрием?» – прошептала я. «Прекрати плакать, с ним все в порядке». «Не ври!» Вырвав ладони из его рук, вскочила с дивана и заметалась по маленькому помещению. В новостях рассказали о страшной аварии. Савельев погиб, его охрана тоже. В репортаже показали две машины. А если в одной из них был Дмитрий? «Успокойся, Альфа жив». Влад встал и укоризненно качнул головой. «Не надо придумывать того, чего нет». «Тогда почему ты меня увозишь из города? Почему его телефон вне зоны действия? Что, черт возьми, происходит?» Влад поднялся, шагнул ко мне и строго сказал. «Все, времени нет. Нам пора в самолет. Экипаж уже ждет». «Никуда я не поеду», — упрямо качнула головой. «Ника, не дури». «Я не требую вернуться, но мне нужны объяснения, а не заверения о том, что все в порядке. Дмитрий не отправил бы меня одну на территорию своей стаи так внезапно без необходимости. Насколько я его знаю, он бы поговорил со мной. А если этого не произошло?» Слезы просто катились градом. Мне было страшно. Страшно за себя, страшно за Дмитрия. И словам Влада я не верила. Совсем не верила. Мужчина шагнул ко мне, схватил меня за плечи и внезапно встряхнул. «Успокойся». Бутылочка воды вывалилась из моих ладоней. «Скажи правду, пожалуйста», — взмолилась я. «Нет ничего страшнее неведенья». Влад вздохнул и неохотно промолвил. «Хорошо, но ты прекращаешь реветь». «Да», — согласно закивала, трясущимися руками размазывая слезы, пытаясь их вытереть. «Ника, Савельев Игорь допустил непростительную ошибку. Подробностей не знаю, не спрашивай». Влад тяжело вздохнул. «Альфа сорвался». Дальше последовала многозначительная пауза. Что случилось, я прекрасно догадалась сама. «Эту аварию устроили ваши оборотни?» «Думаю, да. Никто не должен знать о нас, поэтому все следы уничтожили самым верным способом – огнем». «А где сам Дмитрий?» «Альфе с трудом удалось взять зверя под контроль, но он все равно на данный момент не подчиняется ему до конца. Волк в ярости. что ты ему не принадлежишь и рвется к своей самке». «И что?» — недоуменно уточнила я. «Ника, если волк до тебя доберется, Дмитрий сорвется. Он не сможет сдержать свои инстинкты». Мужчина замялся. «И на твоей шее появится брачная метка. Именно поэтому, рыча от ярости на самого себя, Альфа передал приказ увести тебя как можно дальше». «И сколько времени продлится подобное состояние?» «Обычно пару суток». «Но почему нам надо уезжать из города? Можно же где-то просто переждать это время?» «Ника, зверь сейчас в безумстве. Он будет искать тебя и найдет. При этом могут пострадать невинные люди. Пожалуйста, идем, я прошу». «Да, да», — закивала головой. Едва мы вышли в коридор, охрана окружила нас, и мы, шагая единым строем, направились к самолету. Теперь мне стало понятно, от кого меня пытались защитить волки. От собственного вожака, как бы это ни казалось странным. Когда самолет взлетал, я невольно вцепилась руками в подлокотники кресла. Внутри все переворачивалось от страха. В голову лезли дурацкие мысли, которые вызывали в душе волну паники. «Ника!» Влад, сидящий в соседнем кресле, заметив мое состояние, погладил по плечу. «Не переживай. Наш пилот один из самых опытных. Мы в надежных руках». В этот момент самолет стал почему-то вибрировать, но к моему облегчению это быстро закончилось. «Ну вот и все. Мой спутник улыбнулся. «Мы уже в небе. Я же говорил, нечего бояться». «Знаешь», посмотрев на него, искренне призналась. «Если честно, сегодня весь день кувырком идет. И как-то уже совершенно не верится, что все будет хорошо». «Понимаю», — Влад кивнул. «Но всегда надо надеяться на лучшее». «Скажи, а где сейчас Дмитрий, в гостинице?» «Нет», — оборотень покачал головой. «В номере все окутано твоим ароматом, который сводит зверя с ума. Поэтому охрана увезла его в загородный особняк». «Он принадлежит Альфе?» — поинтересовалась я, недоумевая. «Почему при наличии своего дома мужчина жил в отеле?» «Сегодня специально купили», — пояснил Влад. «Не переживай, вожак очень сильно исправится. По-другому и быть не может». «Ты в этом уверен? Подобное уже бывало?» — уточнила я на всякий случай. «Однажды, когда Дмитрию пришлось расправляться с нашими врагами, его волк обезумел от крови, превратившись в дикого зверя. Тогда ушло 2 суток, пока Альфа справился со своим внутренним «я». И в этот раз он возьмет волка под контроль и покажет, кто главный». «Влад, но вот почему ты сразу все не рассказал?» «Не хотел заставлять тебя волноваться», — признался мужчина. «Да и Альфа дал приказ держать его пару в неведении». «В результате я себе столько придумать успела», — тяжело вздохнула. «Уж лучше горькая правда, но сразу, чем сладкая патока лжи». «Ты просто слишком эмоциональная. Для взрослой волчицы это весьма не характерно», — заметил Влад. «Так получилось», — пожала плечами. «Мой зверь спит. И я сама себя ощущаю больше человеком, чем оборотнем». «Голодная?» — уточнил мужчина. Прислушавшись к себе, поняла, что безумно хочу стейка, слегка прожаренного, с аппетитной румяной корочкой. При мыслях о вкусе свинины или говядины мой живот заурчал. «Ответ понятен», — мужчина спешно поднялся. «Курицу, рыбу, мясо». «Мясо», — тут же выпалила я. «А говоришь, больше человек». «Ты бы сейчас видела свои глаза, наполненные голодным блеском. Знаешь, я думаю, тебе хочется большой сочный стейк, да?» «Да», — кивнула, не в силах отрицать очевидное. Вскоре передо мной возник румяный кусок говядины. Восхитительный аромат наполнил весь салон. «Приятного аппетита», — Влад улыбнулся. Я съела все до кусочка, а потом сыто откинулась в кресле. «Долго нам лететь?» «Еще несколько часов. Если хочешь, можешь отдохнуть. Попросить стюардессу принести тебе плед и подушку под голову», — поинтересовался мужчина. «Нет, лучше расскажи мне о белых волках. Я ведь еду сейчас неизвестно куда». «Ника, ты едешь домой. Наша земля располагается на севере. Стая живет в нескольких поселках, разбросанных по всей территории. Дмитрий в каждом назначил старосту. Именно он отвечает за порядок в уверенном округе, и к нему идут с проблемами. А выбранный волк потом лично отчитывается перед Альфой». «Какая большая стая!» — качнула головой. «Да, мы одно из самых крупных семейств, и сфера деятельности наших волков обширна, от строительства до производства. Дмитрий старается, чтобы каждый член стаи жил в достатке, поэтому уделяет немало времени учебе юных волчат и практике для молодых специалистов на своих предприятиях. А где Альфа живет? У него огромный особняк в одном из поселков. Тебе там понравится». А что я буду делать одна в пустом доме? Почему одна? У Альфы замечательная помощница по дому. Инга добрая женщина. Она все тебе покажет и поможет освоиться. Ну, а там и Дмитрий вернется. Интересно, а мы с ней поладим? Все-таки я чужая. Ника, я тебе уже говорила это однажды, но ты, видимо, прослушала. Ты самое ценное, что теперь есть у стаи. Именно в тебе заключено наше будущее. Оборотни ценят порядок и спокойствие. Дмитрий хороший альфа, и все члены стаи молили Луну послать ему ту, кто сделает его счастливым. Ты подаришь всем нам будущего вожака. Поэтому даже не думай о том, что кто-то будет тебе не рад. Влад, а если они узнают, что я не совсем полноценный оборотень? Высказала свой страх, терзающий меня изнутри. Это не важно. Главное, что ты истинная для вожака. Поверь, тебе не о чем беспокоиться. У меня не было повода сомневаться в словах Влада, но не верилось, что подобное в принципе возможно. Перед глазами опять замелькали воспоминания, и злые слова дяди эхом пронеслись в голове. Ну что же, дурную кровь не утаишь? Замуж тебя такую вряд ли кто-то возьмет. Никакому оборотню бракованная самка не нужна. Ни дитя нормально родить не сможешь, ни по лесу с тобой не пробежишься. Конечно, кому еще такая убогая нужна? Ни один волк на тебя даже не посмотрит. Я в душе безумно боялась столкнуться с презрением, взглядами, наполненными жалостью. Опасалась вновь услышать злобное шипение за спиной, ощутить всеобщую ненависть. Но отступать было некуда, и оставалось надеяться, что в этой огромной стае смогу найти свое место. Закрыв глаза, чтобы скрыть слезы, постаралась отстраниться от всего, и, кажется, у меня получилось. «Ника, Ника, просыпайся!» Услышав мужской шепот, невольно дернулась. Сонно открыв глаза, не сразу поняла, где нахожусь, а потом, резко сев, пробормотала. «Я уснула, прости». «Все хорошо», — поспешил успокоить Влад. Я потянулась и поняла, что меня не только заботливо накрыли покрывалом, но и для удобства под голову положили небольшую подушечку. «Долго спала?» — поинтересовалась у своего спутника. «Мы уже прилетели. Самолет скоро будет заходить на посадку. Я поэтому тебя разбудил». Улыбающаяся стюардесса забрала спальные принадлежности и напомнила о том, что необходимо пристегнуть ремни. Посадка была не менее волнительной, чем взлет. Я невольно вцепилась в подлокотники кресла и зажмурилась. Напряжение не отпустило меня до тех пор, пока шасси нашего самолета мягко не коснулись посадочной полосы. «Вот и все», — насмешливо произнес Влад, когда лайнер замер. «А ты боялась?» «Знаешь, наверное, к полетам надо привыкнуть», — пожала плечами. «Это верно», — согласился Волк. «На самом деле, по статистике, самолет — один из самых безопасных видов транспорта. Привычные всем автомобили попадают в аварии очень часто, но их никто не боится». «Говорят же, что все страхи у нас в голове», — промолвила я. «Просто к машинам уже привыкли». «Нам пора». Влад поднялся и достал из-под кресла пакеты с логотипами известных брендов. «Только надо переодеться. Я подожду тебя там». Он показал в сторону, где находился выход, а затем быстро скрылся из виду. Я заглянула в пакеты и охнула. Для меня купили узкие теплые брюки, свитер с горлом из тонкой натуральной шерсти, высокие весьма удобные сапоги из мягкого, приятного материала и куртку с роскошным меховым воротником, в дополнение которой шли перчатки и теплая шапка. «Неужели здесь так холодно?» — задалась я вопросом. Ответ стал понятен, едва оказалась на трапе. Меня моментально окутал суровый ветер. Он гневался и буквально сбивал с ног. Я только вышла из теплого салона, но уже успела замерзнуть. Внизу нас ожидал кортеж машин. Влад тоже успел переодеться. На нем отлично сидела теплая черная куртка с меховым воротником. «Садись», — мужчина открыл дверь автомобиля. Я поспешила юркнуть в теплый салон и с облегчением вздохнула. «Не жарко, правда», — заметил Влад, занимая место рядом со мной. «Здесь всегда так холодно». «Просто тут короткое лето», — пояснил оборотень. «Да еще вчера пришел циклон, который принес с собой непогоду». «Спасибо, что позаботился обо мне». Я поправила пушистый воротник куртки. «Ну а как иначе?» — послышалось в ответ. «А теперь едем домой». Дорога прошла довольно быстро. Когда мы въехали в поселок, я прильнула к стеклу. Дома местных жителей были весьма аккуратными и ухоженными. Свет в окнах навевал мысли о тепле и уюте. Поселок напомнил мне место, где я выросла. Перед глазами невольно замелькали воспоминания из детства. Это было самое теплое время в моей жизни, ведь тогда я еще многое не понимала и просто проводила дни в компании ровесников, вместе с ними бегая по окраинам и придумывая всякие шалости. Наш автомобиль остановился во дворе большого особняка. Ворота за нами тут же закрылись. «Вот ты и дома!» Влад вышел первым и подал мне ладонь. Едва оказалась вне машины, моментально почувствовала многочисленные взгляды, от которых стало не по себе. Как-то поскорее захотелось спрятаться. Мой спутник рыкнул, и моментально неприятные ощущения исчезли. Обернувшись, осознала, что охрана скрылась в небольшом домике у входа. «Не обижайся на них», — извинился Влад. «Просто всем любопытно, как выглядит пара вожака. Несколько дней, и они перестанут глазить. А сейчас идем, я познакомлю тебя с Ингой». Едва мы приблизились к входу, дверь гостеприимно распахнулась. Нас встречала невысокая худощавая женщина. Незнакомка была в возрасте. Лицо уже исчертили морщины, но они даже красили даму. Волосы были заплетены в косу, которую закрепили шпильками на макушке. «Добро пожаловать!» Волчица кивнула и представилась. «Я Инга». «А это наша Ника». Влад чуть приобнял меня за плечи. «Пара Дмитрия». Женщина скользнула беглым взглядом и расплылась в улыбке. «Как же я рада!» «Мне тоже очень приятно познакомиться», — осторожно произнесла в ответ. «Так, девочка», — Инга засуетилась, — «давай я покажу тебе спальню. Наверное, с дороги хочется умыться и переодеться, а потом будем пить чай. Ты любишь пироги?» «Очень», — кивнула в ответ. «Вот и замечательно. Как раз напекла с мясом, капустой и много-много сладких». Женщина окружила меня вниманием и бесконечно что-то говорила, не давая вставить ни слова. «А мне, когда позвонили и рассказали...» А я и не поверила. Вот Дмитрию повезло. «Инга!» Влад окликнул волчицу, когда мы уже поднялись по лестнице и были на втором этаже. «Что тебе?» Она внимательно посмотрела на него. «Я угощусь пирогами?» «На кухне найдешь. Только руки помой, оболтус». Женщина качнула головой и увлекла меня в глубину дома. «Так, вот спальня Дмитрия, а теперь и твоя». Она распахнула одну из многочисленных дверей. «Здесь ты найдешь все самое необходимое. Я приготовила халат и тапочки. Думаю, должны подойти». «Спасибо». «Это теперь твой дом, девочка. Ты тут хозяйка. Так, переоденешься и спускайся. А я пока накрою стол». Инга ушла, оставив меня одну. Стянув шапку, села на большую постель, застеленную темно-синим покрывалом. И невольно вскинув взгляд, увидела свое отражение в зеркале, занимающее приличную часть стены. На меня смотрела растерянная девушка. «Это теперь твой дом, девочка, ты тут хозяйка». В голове вновь пронеслись слова домработницы, и я робко улыбнулась сама себе, еще не в силах поверить в то, что это правда.